Глава 17. Кафе «Альпийский уют». Сижу за столиком с Ларисой и ее подругами, которые только что вернулись с горнолыжного склона. Девчонки веселые, раскрепощенные, с красными от мороза щеками и блестящими глазами. Я угощаю их шампанским. Мол, познакомились, надо отметить. «За новые знакомства!» Поднимает бокал рыжая Олька. Та самая, что свалилась в кусты. «За красивых спасателей!» Добавляет темноволосая Света и подмигивает мне. «За то, чтобы каникулы удались!» Заключает Лариса и многозначительно смотрит в мою сторону. Девочки настроены решительно. И перспективы у меня, надо признать, радужные. Лариса симпатичная, веселая, без закидонов. Флиртует открыто, но ненавязчиво. Рассказывает анекдоты про своих коллег-программистов. Смеется над моими шутками про спасательные операции. Идеальная курортная подружка. Идеальная. «Василий, а ты что, правда людей из горящих домов выносишь?» Спрашивает Олька, наклоняясь ближе. «Бывает и так», — отвечаю. «Хотя чаще из автомобильных пробок людей приходится вытаскивать. Морально». Все смеются. У меня, кстати, неплохое чувство юмора. Алла всегда говорила, что это единственное, что работает в наших отношениях. Ну и секс еще. А больше ничего не работало. Стоп. Почему я думаю об Алле в прошедшем времени? Она же... Она... А, да. Она теперь с Огарьком. У нас с ней нет ничего общего. Нас больше никогда не будет. И теперь она с моим бывшим другом делает то, что раньше делала со мной. Странно. Вроде должно болеть, но не болит. Совсем. «Земля вызывает Василия», — смеется Лариса. «Ты куда пропал?» Думал о работе. Вру. Привычка. Мы, спасатели, всегда начеку. «Ну и правильно». Света снова наполняет бокалы. «Мужчина должен быть героем». «Героем, ага. Знала бы ты, какой я герой. Даже невесту удержать не смог». «Но ведь это хорошо, что не смог. Представляю, если бы я женился на Алле, а потом узнал бы об Игоре. Развод, делёшь имущество, скандалы. А так все чисто. Больно, но чисто». Лариса что-то рассказывает о своей работе. Она дизайнер в крупной IT-компании. Умная, успешная, самостоятельная. Таких обычно побаиваются. Но мне нравится, когда женщина знает себе цену. Только вот почему я все время думаю о другой? Про блондинку с характером тигрицы, которая умеет бить коленом по яйцам. Которая орала на меня, как базарная торговка. Которая смеялась так заразительно, что хотелось смеяться вместе с ней до упаду. «А потом оказалось, что заказчик хотел совсем не то», заканчивает какую-то историю Лариса. «Ужас. Киваю, хотя слушал вполуха. Клиенты — это отдельная каста людей». «Точно. А у тебя на работе такие попадаются?» «Бывает. Спасаем человека из горящего дома, а он потом жалуется, что мы ему дверь сломали». «Вася, ты такой смешной. Правда, Лара?» Снова смех. Олька хлопает в ладоши. «Правда». Лариса трогает меня за руку. «И симпатичный». «Все идет как надо. Симпатичная девушка, приятная компания, алкоголь, флирт. Классический курортный роман. Почему же мне скучно?» Заказываю еще бутылку шампанского. Официант, паренек лет 20 с жидкой бородкой. Важно кивает и уходит. Девушки радуются и щебечут что-то о том, какой я щедрый. Хорошо быть щедрым на чужие деньги. Спасибо, Алла, что хоть зарплатную карту не забрала. И тут, поднимая бокал, я встречаюсь взглядом с блондинкой. Аврора. Стоит в дверях кафе, оглядывается по сторонам, словно кого-то ищет. И выглядит по-другому. Волосы распущены волнами по плечам, куртка расстегнута. Олимпийка под ней расстегнута тоже глубже, чем это допустимо. Видно ложбинку между грудей, кружевной краешек лифчика. Боже мой. Во рту мгновенно пересыхает. Шампанское в руке дрожит. Сердце начинает колотиться, как будто я не в кафе сижу, а с 15-го этажа горящего дома людей эвакуирую. Аврора проходит мимо нашего столика. Даже не смотрит в мою сторону. Полностью игнорирует, словно это она не мне заехала по яйцам. Как будто я часть интерьера. Сучка. Вот же сучка маленькая. Садится за свободный столик в углу. Элегантно, как принцесса. Снимает куртку. Под ней оказывается что-то обтягивающее и соблазнительное. Достает телефон. Делает вид, что читает сообщение. А я сижу и пялюсь на нее, как первокурсник на стриптизершу. «Вася?» Голос Ларисы доносится, как будто издалека. «С тобой все в порядке?» «Что?» Отрываюсь от созерцания. «Ты такой странный стал. Куда смотришь?» Лариса поворачивается, следуя за моим взглядом. Видит Аврору. Хмурится. «А, понятно. Не твоя девушка. Вы о ком?» Спрашивает Олька и тоже оборачивается. «О той блондинке. У Василия недавно был с ней веселый инцидент. Но он утверждает, что она его не волнует». «Не волнует. Это моя соседка». «Соседка?» Лариса выгибает бровь. «По шале?» «Ошибка бронирования. Живем... жили в одном домике». «Жили? Почему в прошедшем времени?» «Понятно», — сухо говорит Лариса. «А почему жили? Что-то случилось?» «Поссорились. Она меня выгнала. Наверняка там мои трусы валяются вокруг по сугробам и болтаются на елках». «За что это она так с тобой?» «За то, что я попытался ее поцеловать. За то, что она красивая, а я слабак, который не может устоять перед красивыми женщинами». «Долгая история», — отвечаю уклончиво. И тут к столику Авроры подходит какой-то тип. Высокий, спортивного сложения, в дорогом свитере. Садится напротив, улыбается, говорит что-то. Аврора отвечает. Тоже улыбается. «Какого хрена?» «Ой, у твоей соседки кавалер появился», — радостно сообщает Олька. «Симпатичный», — добавляет Света. «Лыжник, наверное. У них у всех такие фигуры». А я сижу и чувствую, как внутри все закипает. Какой-то незнакомый мужик флиртует с моей Авророй. А она ему улыбается. Наклоняется к нему через стол. Смеется над его шутками. Вот же зараза. Час назад коленом в пах, а сейчас с другим мужиком воркует. «Вася, может, еще шампанского?» Предлагает Лариса. «Ты какой-то мрачный стал. Тебе не хватает веселых пузырьков?» «Не хочу». Буркаю, не отрывая взгляда от соседнего столика. Тип что-то рассказывает, жестикулирует. Аврора смеется. Смеется. А со мной она только ругалась и дралась. «Да что он такого смешного говорит? Анекдоты про лыжи?» «Точно все в порядке?» Лариса кладет руку мне на плечо. «Да». Отвечаю, но сам встаю из-за стола. «Извините, девочки, мне нужно поговорить с соседкой. Выяснить некоторые моменты о моих вещах». «Вася, да ладно тебе!» Лариса пытается меня удержать. «Забей на нее. Мы же хорошо проводим время. И к тому же я предложила тебе переехать к нам с девочками». «Я быстро, 5 минут. Но...» «Но я уже иду к столику Авроры. Решительным шагом. Как на вызов иду. Как на пожар». «Вася, ты дурак. Полный дурак. У тебя тут симпатичная девушка сидит, а ты к бывшей соседке лезешь». «А хрен с ним, с рассудком. Хочу знать, что это за тип. И почему Аврора с ним так мило беседует, а со мной только воевала. Интересно, ему она тоже колено в пах даст, если он попробует поцеловать? Или это персональная привилегия исключительно для меня?» Подхожу к их столику. Аврора поднимает глаза. Видит меня, и ее лицо мгновенно каменеет. «Василий? Какими судьбами?» Голос ледяной. Как будто мы не катались вместе на ватрушке. Как будто не смеялись. Как будто я не пытался ее поцеловать всего пару часов назад. Отлично. Теперь я выгляжу как придурок, который приперся к столику незнакомых людей. А она смотрит на меня оценивающе и явно недружелюбно. Мол, кто такой? Чего хочет? «Привет», — говорю я, стараясь выглядеть непринужденно. «Как дела?» «Нормально», — отвечает Аврора. «Кто это, малышка?» Парень все еще сидит рядом с ней и тоже вопросительно смотрит на меня. «Малышка?» «Свалил отсюда. Сыжу сквозь зубы». «Что?» Парень не отступает, а я уже сжимаю кулаки. «Господи, как бы дожить до Нового года и никого не убить?»